Глава 33. Лия. Марко подготовил сюрприз и внезапно вытащил меня из дома в пижаме. Я хотела привести себя в порядок, но меня быстро посадили в машину и попросили сохранять спокойствие. Это было неподходящее время, но я старалась не волноваться. Если бы возникла угроза, Марко попросил бы меня собрать вещи и отвез к нашим родителям. Я старалась дышать равномерно и успокаивала себя мыслью, что этот эксцентричный мужчина везет меня на секретное свидание. Непонятно было, куда мы направляемся, особенно в пижаме. Глядя на Марка, я видела, что он спокоен и едет с дозволенной скоростью. Похоже, мы не торопимся. Проезжая по улочкам Сицилии, мы держим курс к побережью. Я помню эту дорогу с нашей вечеринки на яхте. Если мы едем кататься на яхте, то пижама не кажется мне таким уж плохим нарядом. А вероятнее всего, она мне даже и не понадобится. Сегодня теплая ночь, как раз для купания голышом. При этой мысли меня охватывает возбуждение. Позволь мне закрыть себе глаза. Я вопросительно смотрю на мужчину. Зачем? Интересуюсь с опаской. «Ты же не собираешься утопить меня в море?» Шучу, обворожительно улыбаясь. «Перестань поясничать». Голос у него ровный, и я только сейчас замечаю, как он напряжен. «С тобой все в порядке?» Протянув руку, я нежно глажу его по щеке, с наслаждением чувствуя под пальцами щетину. «Глаза, милая!» Марко достает изумрудный шарф и с вызовом смотрит на меня. Я сажусь ровнее и позволяю ему эту маленькую шалость. Как только шелковая ткань лишает меня зрения, все ощущения обостряются. Слышен каждый удар моего сердца, дыхание Марка рядом. Это достаточно необычные чувства. Слышу, как Марка выходит из машины, а через секунду открывается моя дверь. «Ты должна делать то, что я говорю. Хорошо, милая?» Я киваю и слабо улыбаюсь ему. После проведенного с Марко времени я наконец-то научилась доверять ему. Даже если он предложит мне отправиться на Северный полюс, заверив, что там мы будем жить безопасно, я без колебаний поеду за ним. Этот мужчина неоднократно подтверждал свои слова делом. «Выстави ногу вперед и выходи из машины». Я подчиняюсь его приказу. Как только я оказываюсь на улице, теплый вечерний ветер обдувает со всех сторон. Шелк прилипает к моей коже. Приятное ощущение. «Иди за мной». Марко берет меня за руку и ведет вперед. Я стараюсь идти осторожно, чтобы не споткнуться или не столкнуться с ним. Пройдя немного, мы делаем остановку. И его сильные руки ловко ловят меня. Я обхватываю шею Марка. Почувствовав, как мы взбираемся на яхту, я тихо вздыхаю. Опустив меня, мужчина занимает позицию за моей спиной и прижимает к себе. «Я хочу, чтобы ты почувствовала это». Его пальцы оставляют нежные следы на моей коже. «На этом месте я впервые ощутил, что даже молчание может приносить невероятный кайф». Легкий поцелуй ложится на мое плечо. «В тот момент я понял, что любовь к тебе — это Божий дар». От его слов мои глаза начинают щипать. «И теперь ты должна сделать одну вещь, чтобы я стал самым счастливым ублюдком». «Какую?» «У меня спирает дыхание». «Выйти за меня замуж», — шепчет он. Сердце убегает в пятки от осознания всех его слов. Он предлагает мне стать его женой? Мое дыхание спирает, а сердце трепещет так, что мне приходится закрыть глаза. Мы стоим в тишине, ветер раздувает мои волосы. Марко прижимается ко мне, ожидая ответа. И я впервые в жизни отключаю мозг и отдаюсь чувствам. «Ты можешь развязать мне глаза?» — нервно спрашиваю. Одно быстрое движение, и ткань исчезает. Я поворачиваю голову и смотрю на Марка. Он наклоняется надо мной, На его лице улыбка, но янтарные глаза горят. Согнутым пальцем он ласково вытирает слезинку на моей щеке. «Лерус, ты готова стать моей женой и окрасить этот унылый мир в радужные цвета?» Брюнет опускается на одно колено, доставая из-за спины коробочку с кольцом. «Я люблю тебя, милая. Ты осветила мою жизнь, и я бы хотел состариться с тобой». Его губы расплываются в ухмылке. «И я смело могу сказать, что ты — любовь всей моей жизни. Я сделаю все для тебя, Лия. Все, что бы ты ни попросила». «Я уже готова кое-что попросить». Марка хмурит брови. «Для тебя все, что только пожелаешь». Я хочу сказать слова, которые никогда в жизни не произносила. «Мне нужна твоя душа, Марко Морелли», — тихо шепчу. «Все твои демоны и весь ты». Мое сердце сладко замирает, а потом бешено стучит. «Я весь твой, милая». Я запускаю пальцы в волосы мужчины. Мои губы страстно целуют его, наслаждаясь моментом и их жаром. Он отрывается от меня, и его глаза находят мои. «Ты не ответила мне», — замечает он. «Пока действует наше соглашение, я вся твоя», — утверждаю я. «Лия Морелли, красиво звучит, да?» — кокетливо спрашиваю, оставляя поцелуй на его губах. «Лучшее, что я слышал». Марко подхватывает меня за талию и начинает кружить. Заливистый смех разлетается над морем. Поставив меня на ноги, мужчина продолжает пожирать мои губы, не отрываясь ни на секунду. «Я хочу свое кольцо, Марко!» — шепчу я. «Дай мне руку». В ту секунду, когда я вкладываю свою ладонь в его, я понимаю, что я выиграла эту жизнь, мать вашу. Мне хочется кричать во все горло. Счастье переполняет меня. Кольцо с бриллиантом, которое скользит по моему пальцу, испускает сверкающие лучи и словно улавливает каждый замечательный миг в его ослепительном блеске. Камень с его бесконечными сияющими гранями является воплощением роскоши и элегантности. Я не могу не восхищаться его безупречным обрамлением и неповторимой игрой света. Он символизирует важный шаг, который мы собираемся предпринять в наших отношениях. Я ощущаю смесь волнения, счастья и нетерпения, которые сияли в моих глазах и наполняли сердце. «Я так люблю тебя, Марко!» — вскрикиваю, прыгая на моего будущего мужа. Оглушительные вопли пронзают слух и заставляют меня дернуться. Звучит громкая музыка, ребята вваливаются к нам на палубу, крича и весело пританцовывая. Я смотрю на Марко, он так же удивлен, как и я. Мы начинаем заливисто смеяться. Они обвели его вокруг пальца. Просто замечательно. Брызги шампанского разлетаются в воздухе под громкий свист Лукаса и заливают нас с Марко. «За молодых!» — вскрикивает парень, продолжая обрызгивать нас. «Перестань, Лукас!» — кричит Марко, прикрывая меня. «Пошел нахрен! Я буду самым лучшим деверем!» — радостно отвечает тот. Аспин останавливается около меня, и мы понимаем друг друга без слов. Они нам не нужны. Мы заключаем друг друга в теплые объятия. У меня вырывается тихий всхлип. «Я так счастлива за тебя!» — шепчет она. «Ты не можешь себе представить!» Подруга отстраняется и стирает несколько слезинок со щек. «Покажи мне кольцо, за которым он так долго гонялся!» Марко гонялся за кольцом? Я непонимающе хмурю брови, но протягиваю руку, чтобы Аспин смогла рассмотреть изящное украшение. «Оно того стоило, Марко!» — констатирует подруга. «Ты помогала ему выбирать кольцо?» Аспин отмахивается и обнимает меня за талию, прижимаясь ко мне бедром. «Мы участвовали в гонке за сокровищем». Она поднимает бокал. «Да, Марко». Подруга подмигивает ему, и они обмениваются улыбками. «Никто же не пострадал в вашей гонке?» С трепетом спрашиваю. «Ну, он хотел оторвать руки одному зеваке, но тому крайне повезло». Шутит Аспин, подталкивая меня. К нам подходит Гарри. «Поздравляю!» Он оставляет легкий поцелуй на моем лбу. «Я хочу, чтобы ты помнила, что наш Саспин дом всегда будет твоим, Лия. Если захочешь сбежать от него, дай мне знать», — шутит мужчина. «Спасибо. Я так люблю вас, ребят». Я притягиваю Аспин и Гарри к себе, заключая их в объятия. «Поаккуратнее там с нашей невесткой, Гарри!» — кричит Нико, поднимая свой бокал, и я дарю ему самую благодарную улыбку. «Добро пожаловать в семью, Лия», — подхватывает Дина. «Если ты пожалеешь, что выбрала его, то мы надерем его смазливый зад», — утверждает Лукас, чокаясь с парнями. Слезы застилают мои глаза, когда я оглядываю всех присутствующих. Перед глазами пролетают все моменты, которые я разделила с этой прекрасной семьей. Их появление в моей жизни стало знаком, что я делаю что-то не так. И вот где я сейчас. Собираюсь выйти замуж за человека, который подарит мне бесконечность. Мы приехали в дом к родителям. Мама предложила устроить грандиозный семейный ужин. Как только мы переступили порог, мама и Франческо принялись задавать вопрос за вопросом. Поздравлениям не было конца. Теперь мы сидим за огромным столом и наслаждаемся беседой и великолепным ужином. «Вы бы видели их!» — вскрикивает Франческо. «Их невозможно было оторвать от женской груди! Я воспитала дамских угодников, ей-богу!» Восторгается она, и за столом все раздражаются смехом. «Бабушка, перестань!» — просит Лукас. Аспин поворачивается к нему, не веря своим глазам. «Лукас, ты что, смущаешься?» Все снова хохочут. Мама смотрит на меня, и я знаю этот взгляд. «Нет, мама, не смей этого говорить!» «А маленькая Лия таскала в карманах кирпичи», — вспоминает она. «Верила, что построит новый дом, и у нее это получилось!» «Да ты была опасной с самого рождения, женщина!» — смеется моя подруга. «Заткнись, Аспин!» Гарри наклоняется ко мне через стол. «Я расскажу тебе секрет». Он произносит это так громко, что все слышат. «Можешь подкалывать ее тем, что она хотела стать шеф-поваром, но ее едой можно пытать людей». Я раздражаюсь смехом, а подруга толкает брата в бок. «А еще она не любит проигрывать», — подмечает Дина, вовлекаясь в нашу беседу. «Потому что ты мухлевал!» — вскрикивает она. «И да, я не люблю быть на втором месте». «Просто карты — это не твое, Аспин. Ты хороша в других вещах», — поддерживает ее Лукас. «Я превосходна во многом, дорогой», — мурлычет она. Я наклоняюсь к Марко и задаю ему вопрос, который мучает меня весь вечер. «Почему не приехал Нико?» «У него дела, милая. Его нет в стране. Он вернется через несколько дней». Мне становится немного грустно. Мы не были близки с Ником, но он лучший друг Марка, и мне хотелось бы, чтобы он разделил этот момент с нами. «Минуточку внимания», — просит Марка, стуча по бокалу вилкой. «Мы готовы объявить дату нашей свадьбы с Лией». Раздаются громкие возгласы. «Мы поженимся через 2 недели». Он наклоняется и оставляет сладкий поцелуй на моей руке. А я все еще не могу поверить в то, что мы собираемся сделать. 2 недели! — возмущается Аспин, доставая телефон из сумочки. — Мы не успеем ничего! — Я попрошу Энрику помочь нам, — предлагает мама. — Спасибо, мама. Я дарю ей благодарную улыбку. — Кто такая Энрика? — спрашивает подруга, отрываясь от телефона. — Мать Нико, — спокойно отвечает мама. Аспин таращит на меня глаза. Какое-то время она пребывает в замешательстве, потом мотает головой и утыкается обратно в телефон. «Если вы закончили все это свадебное дерьмо, мы можем наконец-то поздравить их», — спрашивает Алессандра, поднимаясь из-за стола. Мы с Марко тоже встаем. «Поздравляю вас, дети мои!» Мужчина хлопает сына по плечу, а меня заключает в родственные объятия. «Я требую, чтобы ты теперь называла меня папой Лия. Никаких возражений». «Хорошо». Все выражают радость, окружая нас вниманием и поддержкой, что заставляет меня желать укрыться в комнате. Я тихо вздыхаю, пытаюсь перевести дух. Это слишком для меня. Рефлекторно начинаю трясти ногой под столом. «Милая, ты такая бледная!» — ужасается Марко. «Тебе срочно надо в постель. Прошу нас извинить». Не успеваю я ответить, как он хватает меня за руку и ведет на второй этаж. «Что, по-твоему, ты делаешь?» Брюнет продолжает подниматься по лестнице. «Я прекрасно себя чувствую!» «Я похищаю тебя!» — сладостно шепчет он. Нагнувшись, он целует мои приоткрытые губы, и мое дыхание учащается. Меня возбуждает спонтанность этого мужчины, его неотразимая красота и глубокая сексуальность. Мы вваливаемся в комнату, и я толкаю Марка на кровать. Заведя руки за спину, грациозно спускаю бретельки, затем не спеша расстегиваю бюстгальтер и бросаю на пол. Платье с шелестом приземляется рядом. Я хочу снять трусики, но он останавливает меня. «Оставь это мне, милая». Не отрывая от меня взгляда янтарных глаз, Марко бегло расстегивает рубашку и откидывает ее в сторону. Подходя к нему вплотную, я запускаю пальцы за пояс его брюк. Он невольно ахает и улыбается. Я расстегиваю пуговицу, не могу справиться с искушением и провожу рукой по мягкой ткани, ощущая его эрекцию. Марко подает вперед бедра и закрывает глаза. Расправившись с брюками, я отстраняюсь и прикусываю нижнюю губу. Великолепный вид! Он прижимает меня к себе и целует в губы, запуская пальцы в шелковистые волосы. Проводит кончиком языка по моей шее. У меня вырывается тихий стон удовольствия. Он зажигает мою кровь и заставляет сердце бешено колотиться. Кончик его языка спускается все ниже по горлу к грудям, обводя и посасывая сосок. «Ты такая сладкая!» — мурлычет Марко, обхватывая губами сосок. Я издаю тихий шипящий стон. Его ладонь скользит по моему животу, каждый миллиметр тела отзывается на его прикосновение. Мужчина стягивает с меня трусики, лаская нежную плоть. Так прекрасно ощущать его. Он торопливо снимает боксеры и одним движением погружается в мое разгоряченное тело. Гортанно стонет, закрыв глаза. Он наполняет меня, растягивая, какое божественное ощущение. Марко резко входит в меня еще глубже. Его губы находят мои, страстно и трепетно целуя. Я сильнее обхватываю его ногами, прижимая к себе. Он смотрит на меня с обожанием. «Я люблю тебя», — стану я, откидывая голову назад. «Мы наслаждаемся каждым толчком, каждым моментом нашей любви. Мы словно в коконе, который оплетает наши тела так крепко, что невозможно отпустить друг друга. Мои пальцы впиваются в его ягодицы, и я приближаюсь к пику наслаждения. Мужчина покрывает мое тело поцелуями, не упуская ни миллиметра. Я содрогаюсь, и гортанный стон наслаждения разлетается по комнате. «Марко!» Кричу я, и наши стоны сливаются вместе, когда он кончает одновременно со мной. «Спасибо, что дала мне шанс завоевать себя», — тихо благодарит он. «Спи до последнего. Ты невероятный мужчина». Я улыбаюсь ему. «Я сейчас съем тебя», — грозится он, и я чувствую его зубы на шее, когда волна щекотки разносится по телу. «Не смей этого делать!» — требую, заливаясь хохотом. Марко останавливается и смотрит на меня. Его взгляд полон любви и нежности, и я отвечаю ему таким же взглядом. «Неужели мы пришли к логическому завершению нашей истории?» — загадочно спрашиваю, играя его волосами. «Наша история только начинается, милая», —